Глава 9. «Вы приехали меня арестовать?» — ухмыляясь, спросил я блондинку, которая смотрела на меня изучающим взглядом. «Следователь? Но почему одна?» «Такой палец в рот не клади, руку откусит. Взгляд цепкий, опытный. Но почему она еще медлит?» Я оглядел улицу. Несколько прохожих, бредущих мимо, пара машин мелькнула перед глазами. «Если бы я была уверена, что вы действительно маньяк, приехала бы не одна», — ответила Софья, разгадав ход моих мыслей. «Тогда что вы хотели?» «Вы были в архиве», — начала блондинка, не отводя взгляда от меня. Ее зеленые глаза источали холод. «С чего вы взяли?» — перебил я ее. «Давайте откровенно», — улыбнулась Софья, и эта улыбка показалась мне довольно симпатичной. «Я ведь пришла сюда как неофициальное лицо». «Судя по тому, как вы представились», — вновь усмехнулся я. «Профессиональная привычка», — пожала плечами Софья, улыбаясь краешком губ. «Я, кстати, тоже читала ваше дело. Мне интересно, что же случилось на самом деле?» «А если я откажусь говорить?» «Тогда все просто. Сюда приедут мои коллеги. Они не будут церемониться, даже слова не дадут сказать», — ответила Софья. «Поступила команда стрелять на поражение. Вы же маньяк по ориентировке, и в деле, которое вы уже явно читали, это написано». «Чувствуете запах?» Я поднял голову, шумно втянул воздух через ноздри. «Вот прям насыщенный такой». Софья принюхалась, настороженно взглянула на меня. «Цветущая яблоня, кто-то неподалеку печет мучное. Да, и все вроде». «Нет, это другое. Прям очень насыщенный аромат». Я еще раз вдохнул воздух. «Нет, не чувствую. Сдаюсь», — ответила Софья. «А к чему это?» «Пахнет откровенным шантажом», — ответил я, улыбаясь. «Пока ее можно не опасаться». «Как вы завернули?» — оценила Софья, посмотрев на меня уже более теплым взглядом и добавила. «Вы просто не оставляете мне выбора. Я хочу знать правду». «Правду говорите?» «Да расскажи ты уже ей!» — буркнул в моей голове голосок Леи. «Хватит всяких разных слов. У меня уже голова от них кружится». «Да, я могу рассказать», — согласился я, улыбнувшись на слова паучихи. «Забавный у меня питомец». «Я предлагаю на время переместиться в кафе неподалеку», — указала в сторону Софья. «Там очень даже неплохо варят кофе». Я оглянулся на ящик, из которого выглядывали свернутые газеты. «Успею еще просветиться». «Хорошо, но если это не займет много времени», — ответил ей. «Все от вас зависит. Я же не собираюсь вас надолго задерживать», — ответила Софья и вновь одарила меня очаровательной улыбкой. Следователь не обманула. Кафе было примерно в 100 метрах от места моего обитания. Уютное пространство на 5 столиков, за одним из которых мы и расположились. На потолке небольшие матовые плафоны, из которых лился мягкий свет. В зале народу практически не было. Лишь за соседним столиком сидела парочка, которая о чем-то увлеченно разговаривала. «Что пожелаете?» – девушка-официант приветливо улыбнулась. «Два кофе, сахар и две булочки, фирменные», – ответила Софья, а затем бросила на меня вопросительный взгляд. Я начал рассказ с того момента, когда очнулся на руднике под грудой камней и переключился на подробности побега. По мере того, как Софья слушала мою историю, брови у нее удивленно ползли вверх, она периодически округляла глаза. Местами она перебивала и задавала дополнительные вопросы. После моего рассказа, который закончился на вылазке в архив, следовательница крепко задумалась. Затем внимательно посмотрела на меня большими зелеными глазами. «Это в корне меняет дело, Иван. Не очень хорошо, конечно, что вы не помните свою жизнь с родителями. Все-таки мне было бы проще так представить общую картину. Но того, что вы сказали, вполне достаточно, чтобы снять с вас обвинение. Вот только...» «Нужны доказательства, верно? Я сделал глоток кофе». «Интересный напиток. В моем мире был похожий, но его пила исключительно элита. Там он стоил бешеных денег, и даже зажиточные горожане не могли себе позволить даже попробовать его». «Именно. Доказательства», — кивнула Софья, и в глазах заплясали искры. «Мое руководство против вас настроено очень серьезно. Требуются весомые факты, которые их могли бы переубедить». «Ну, раз так, я тоже взял паузу на раздумье, и в голове блеснула идея. А если я вам передам того, кто и заварил эту кашу?» «Вашего дядю?» — сомнительно взглянула на меня Софья. «Мне кажется, что вы говорите нереальные вещи». «Если у меня получится, что тогда?» — спросил я. «Так, в этом случае нужно, чтобы он сам все рассказал при свидетелях», — ответила Софья, дегустируя свой напиток. «Как по его указке убили ваших родителей? Как он записал вас в смертники, отправив на рудник? Вот тогда ваше дело закроет, а вас восстановят в статусе. Это я тоже вам гарантирую, хотя очень сомневаюсь, что такое может вообще получиться». «Как мне с вами потом связаться?» «Мой номер», — она положила на стол кусок цветного картона с цифровым кодом. «По нему звоните смело, он не прослушивается». «У меня нет телефона». «Мне кажется, что для вас это не будет особой проблемой», — улыбнулась Софья. «Ну вот, я же говорила, что это займет совсем немного времени». Она посмотрела на часы, висевшие на стене у меня за спиной. «Всего полчаса». «До встречи, Софья», — ответил я, допивая чудный напиток. «Мы обязательно встретимся», — хищно улыбнулась блондинка. «И только от вас зависит, чем эта встреча закончится. До скорого». Я увидел, как красавица оставила на столе две бумажки с надписями «5 рублей» и вышла из-за стола у входа, помахав мне на прощание. Девушка очень опасная, но тем и привлекательна. Мне почему-то кажется, что она не врет. Судя по тому, как она удивилась, представляла она меня по-другому. Интересно, почему она все же решила рискнуть и пойти на встречу с тем, кого считают маньяком, в одиночестве? В почтовом ящике газет уже не было. Как только я вошел во двор, на меня накинулся Виктор. Поджидал во дворе, что ли? Он был вне себя. «А ну-ка, пойдем!» — махнул он мне, и мы направились в сторону одиноко стоявшей беседки в окружении каких-то сараев. Когда мы сели за столик напротив друг друга, Виктор сурово посмотрел на меня. «Ну и зачем ты вышел за пределы убежища?» «Захотел осмотреться», — ответил я, выдержав его взгляд. «Понимаешь, что если тебя поймают, ты и меня подставишь?» Виктор еще сильнее нахмурился. «Я из понятливых», — ответил ему. «Всего лишь посетил ближайшее кафе. Говорят, что там готовят изумительный кофе». «Ну и что? Попробовал?» Видно было, как Виктор пытается сдержаться и не наорать на меня. Неужели так испугался? «Да, убедился в этом». «Смотри осторожней», — ответил барыга и тут же прибавил. «Больше так не рискуй. Понял меня?» «Я сам выбираю, что мне делать», — я ответил ему не менее резко. «Ты мне не хозяин, а я не твой слуга». «Но пока за тобой долг», — рыкнул Виктор. «И ты скрываешься от полиции. А это что значит?» И, не дав мне ответить, добавил. «Правильно. Ты пока сидишь тут и слушаешь меня иначе». «Будешь разговаривать со мной таким тоном, пожалеешь», — добродушно улыбнулся я барыге, на что он вытаращил на меня глаза. «Ты мне угрожаешь?» — изумленно ответил он. «До того, пока ты не начал угрожать, я общался с тобой как с другом», — парировал я. Виктор просверлил меня глазами, затем откинулся на спинку скамьи, хлопнув по столу ладонями. «Так, ладно, забыли. Тут я написал то, что нужно достать в сумеречной зоне». Он положил листок со списком ингредиентов на стол. «Ознакомься и приступай сегодня же. Заказ срочный». «Сколько я тебе должен?» — ответил я, убирая список в карман. «Ну, давай посчитаем». Он достал из кармана книжицу и принялся делать записи карандашом. «За месяц, который ты будешь у меня жить и питаться за мой счет, 5000 рублей. За то, что я нанял барда, заплатив ему из своего кармана, еще 5000. Стоимость двух гранат, которые ты использовал, 2000. За то, что аннулировала сделка с Альбертом, еще 5. И за безопасность в течение месяца, который я тебе уже предоставляю, 10000 рублей. Итого 27 тысяч. Все это нужно отработать». Вот же мудак, все, что мог, собрал в кучу. «Я не буду платить за то, что у тебя сорвалась сделка с Альбертом», — ответил ему с прохладцей в голосе. «Ну и нападение на меня в твоем якобы безопасном укрытии — это перебор. Тогда какое же оно безопасное, если любой твой гость может напасть на меня средь бела дня?» «Ты много на себя берешь, парень», — зашипел Виктор. «Даже не представляешь, сколько попыток я предотвратил на корню, иначе тебя бы уже убили». «А вот это спорный момент», — ответил я. «Остынь и взгляни на ситуацию трезво». Виктор хотел что-то сказать гневное, затем вновь хлопнул по столу и встал. Вышел из беседки, походил, засунув руки в карманы под лучами палящего солнца. Затем вернулся и подошел ко мне, нависая горой, явно пытаясь давить авторитетом. «Хорошо, убираем 5 кусков. За сделку. Насчет безопасности ты отчасти прав, так что еще 5000. Цени мою щедрость, итого 17000 рублей. Идет?» Он протянул мне руку. 15, ответил я, понимая, что даже с такой суммой меня сейчас нещадно разводят. Слишком большая сумма, что стало понятно по ценам в кафе. Но пока я от него зависел, до поры до времени. «Борзеешь, Ваня», — поморщился тот. «Пусть 15. «По рукам», — ответил я, обмениваясь с барыгой рукопожатием. Не собирался я с ним сейчас ссориться, но в будущем припомню. Сочтемся. Когда мы разошлись, вновь услышал Лию, которая в сердцах воскликнула. «Ну ты в точку попал. Мудак он конченый. Я бы его так проучила». «Проучим обязательно, проучим», — ответил я паучихе, — «но чуть позже». Я нашел искомое не сразу. Лука развалился на диване и спал, накрыв лицо одной из свежих газет. Когда я взял ее в руки, старик тут же проснулся. «Опять ты!» — он выпучился на меня шальными от сна глазами. «Газетку тебя взял почитать», — помахал я перед собой чтивом. «Судя по тому, что ты уснул, очень увлекательная». «Да хрень всякую пишут», — посетовал Лука. «Лучше бы фото голых баб опубликовали и побольше, было бы больше толку». «Фото?» — я вопросительно посмотрел на Луку. «Фото?» — кивнул он. «Красивые и желательно цветные». «Что такое фото?» «Блин!» — вздохнул старик. «Прилично тебя приложило на руднике. Вот!» Он достал карточки с достаточно откровенными изображениями голых девушек, и я аж рот открыл от удивления. Я узнал карты. «В моем мире они тоже были, вот только здесь такие девчонки. Вот это да!» «Что, нравится?» — хитро прищурился Лука. «Все настоящие. Это и есть фото». «И как их делают?» — спросил я. «Блин, фотоаппарат знаешь, что такое?» — воскликнул Лука раздраженно. «Без понятия, что это», — ответил я. «Да ты точно прикалываешься», — рассмеялся он. «В общем, есть такой прибор, который снимает всех, в том числе и голых баб. Понял?» «Да, все, отстал», — махнул я и упал в мягкое бежевое кресло, принявшись за чтение газеты. Писали про новую угрозу в эпицентре. В принципе, я уже знал, что это такое. Большой разлом, из которого лезут разномастные твари, и подобные разломы приходится контролировать войскам. И периодически вырезать монстров, не давая им размножаться. В другой статье писали о долгожданном переломе в войне кланов в Ростовской области. И судя по тону статьи, все эти войны кланов были в этом мире явлением совершенно обыденным. Забавная статья о явлении божественной сущности хранителем под Москвой, причем событие очень сомнительное, описанное со слов одного из хранителей. Я рассмеялся, вспомнив, как один из жрецов Лиса наелся опиумных шариков и клялся, что катался на драконе. Потом, конечно, его отпустил, и он удивлялся, когда ему пересказывали услышанное. Вновь горит лес в Сибири. Снова объявился какой-то маньяк в Сочи. Ух ты, а это обо мне. Говорилось, что меня ищут с собаками уже даже в соседних областях. Ну и флаг им в руки. Пусть ищут. Даже фото я свое увидел. А вот статья об ордене хранителей меня заинтересовала. Насколько я понял, эти ребята следят за нарушением именно законов применения магии. И, насколько понимаю, достаточно жестко карают за это. «Эй, Ваня, пора, время идет», — махнул мне рукой Виктор, показавшийся на пороге. Я собрался, вышел вслед за ним и встретился взглядами с рослым парнем в кожаной куртке, который показался из переговорной, где Виктор обычно заключал сделки. Парень очень недружелюбно посмотрел на меня, я одарил его таким же взглядом. Забавные личности тут ходят. И типа каждую я должен бояться? Ха, пусть выкусят. Не на того напали, шакалы. По пути я вспомнил, что Лея обещала мне сделать пространственное хранилище для оружия. Позвал паучиху, и она откликнулась только со второго раза. «Попадем в сумеречный мир, я тебе за 5 минут ее свяжу», — ответила Лея. «Да такую, что там еще много чего поместится». Я был только «за», поэтому одобрил ее предложение. Я открыл список ингредиентов, которые мне передал Виктор. Камень скверны – 5 штук, слезы ручейка – 50 мл, сумеречная вода – 5 литров, железо мутанта – 10 штук. Ну а дальше Виктор вспомнил, что забыл еще кое-что. Отвел меня в сторону, вкратце рассказав, как выглядят ингредиенты и где их искать. Хотя Лея, насколько я понял, все это и так знала. Но вот сообщать о фамильяре Виктору я точно не хотел. В общем, примерно все ясно, а на месте сориентируемся. Интересно, насколько он меня тут надуть пытается? Виктор отвел меня к складу и предоставил на выбор комплекты одежды и обуви. Да, стоит переодеться во что-то удобное. Когда я примерил темно-зеленую форму, которая пришлась мне в пору, и надел ботинки, барыга не забыл добавить еще 500 рублей в мой долг. Вот ведь жмот. Я перекинул лук через плечо, надежно закрепил колчан на поясе. Удобная штука, даже закрывается, так что сейчас оперения стрел спрятались под кожаным чехлом, который я застегнул на пуговицу. Теперь осталось дойти до перехода, точнее, доехать до точки, известной Виктору. Выехав из города, мы немного потряслись по убитой жизнью дороге, поднялись в гору, затем спустились, подъехав к небольшому озеру. Я напряг зрение, когда мы подошли к камышу, шелестящему на ветру, и увидел ее. Точка сияла оранжевым на уровне глаз. «Давай, удачи, парень, мы будем ждать тебя неподалеку», — ответил Виктор, пристально посмотрев на меня. Сторожит, будто я сбегу куда-нибудь. Угу, нашел дурака. Я же ничего не ответил. Просто протянул руку и коснулся точки, внутренне приготовившись. Меня швырнуло вперед, на этот раз скорость была выше. Тут же замутило, но продолжалось это недолго. Вот они, дымчатые врата. Хлюп! Я вновь погрузился в кисель, а через мгновение оказался на грязном песке. Вокруг все так же были разбросаны кости, а внутри прозвенел звоночек, что здесь небезопасно. Так. Пульс в висках отбивал ритм, сердце усиленно качало кровь, насыщенную адреналином. Я вдохнул жуткий коктейль запахов, наиболее резко пахло гарью, пищевыми отходами и разлагающимися тварями. «Пройди-ка немного вперед», — скомандовала Лея. «Мне нужно найти место, более насыщенное энергией». «Начну собирать ингредиенты и разберемся по ходу дела», — ответил я. Не хотелось специально искать, а потом ждать. «Ну или так». Не прошел я и 5 метров, как услышал сбоку утробное рычание. А затем на меня кинулась собака, которая цветом ничем не отличалась от местного ландшафта. Потрепанный какой-то пес, язвы по всему телу и 2 челюсти, прямо сейчас раскрывающиеся словно лепестки. Я выстрелил монстру в глаз, сбив тварь в полете. Она ударилась о скалу, но затем подскочила и вновь набросилась на меня. Ничего себе. Еще один прыжок монстра. И новый подарочек от меня. 2-я стрела ударила прямо в сердце мутанта, отбросив его назад. Псина вновь поднялась и, отряхнувшись, хрипло гавкнула. Затем медленно двинулась ко мне, капая на землю ядовито-зеленой слюной. «Да когда же ты сдохнешь?» — крикнул я в сторону приближающегося существа, которое в ответ зловеще клацнуло челюстями. «Подожди, надо найти уязвимое место!» — закричала Лея, когда псина была на расстоянии 3 метра. «Она сейчас еще раз прыгнет, и тогда стреляй ей в брюхо!» Переспрашивать времени не было. Собачка прыгнула, по пути отращивая здоровенные когти, а я спустил тетиву. Стрела вошла ей точно в живот. Лея оказалась права. Тварь, не долетев метра, замертво упала к моим ногам. «И как это понимать?» — спросил я у паучихи, толкая ботинком мертвого мутанта. «Ты об уязвимых местах?» «Именно». Лея выползла из-за пазухи, и мне показалось, что она кивнула. «Их имеют все твари. В большинстве случаев достаточно выстрелить в голову или в сердце, как ты и сделал, но попадаются вот такие». Она спрыгнула на труп собаки и начала что-то искать. «Кстати, даже ты можешь увидеть такое место». «Ну и как же?» «Точно так же, как ты искал точку входа, только надо приложить чуть больше усилий». «Кстати, железо мутантов», — вспомнил я пункт из списка. «Что я и пытаюсь найти», — буркнула Лея, а потом остановилась в районе уха. «Режь тут. Только давай быстрее, а то нужный нам орган обычно отмирает вместе с существом». Только я достал из-за пояса нож, присел возле трупа и собрался сделать разрез в том месте, куда указывал мой питомец, как услышал над собой наглый прокуренный голос. «Ну и чего ты тут забыл, мать твою?»